С Арчером так красиво, как с Хайфлайером не получилось. Первые залпы руководства корабля скосили, но большая часть команды была в трюме, и теперь они пытались пробраться к орудиям, используя все, что есть на палубе в качестве прикрытия. Затея глупая. Даже если бы сотня человек одновременно бросилась к орудиям, то зарядить и выстрелить все одно бы не получилось. Это же нужно несколько минут. Да за это время в каждого по десятку пуль прилетит. Так еще картуз с порохом нужно в руках держать и вылезти с ним перед орудием, туда, где густым роем летят раскаленные пули. Ну, не угодит пуля тебе в голову и не проделает в ней два лишних отверстия, так угодит в картуз с порохом. Бах, и нет лишних дырок в голове, да и головы нет, оторвало. Выбирай, что лучше, отставить стрельбу, прокричал Сашка, когда проворный медленно прошел обратным ходом мимо Хайфлайера. Контроль на тебе, бомба, осмотреться. Посмотреть было на что, вся палуба фрегата завалена трупами, вряд ли там есть раненые, 20 залпов по 50 пуль сделано, каждому по несколько должно достаться, на палубе лучника убитых меньше, и не сильно понятно, хорошо это или не очень, команды примерно одинаковые, человек по 200, значит внутри в трюме сидит больше сотни, скорее всего, вооруженных англичан, захотят они сдаваться или нет, событие 20-е, и носило меня, как осенний листок, я менял города и менял имена, надышался я пылью заморских дорог, где не пахли цветы, не блестела луна, почкованием они что ли размножаются, хмыкнул Манчак, наблюдая с пирса за заходящими на палубу Витязя переселенцами, отдых закончился, пора им опять в плавание, пусть на этот раз не столь долгое, но все же, новый маршрут предложил Иваницкий. Он в газетах несколько раз встречал объявления о наборе желающих совместно проделать путь до Калифорнии. Уж точно путь через Америку короче и безопасней, чем переправляться через мыс Горн. Покумеков над картой и перечитав десятки газет из той же Калифорнии, доставленные в Бостон, Олег Владимирович разработал свой, оптимальный маршрут. Из Бостона пароход сначала идет в Чарльстон, там пару дней отдыха и заправка парохода углем. Потом, огибая Флориду, до портового небольшого городка Галвестон, который на днях соединили железной дорогой до Хьюстона. 80 километров по новой железке и пересадка на фургоны. И дорога вполне наезженная и безопасная до Далласа и дальше на север до Оклахомы. Это чуть больше 600 километров. Там опять остановка для отдыха и пополнения запасов на пару дней. И начинается та самая дорога на запад, до Сакраменто или чуть ближе до Лос-Анджелеса. Самая длинная часть путь. Примерно 2000 километров, она чуть менее безопасна, бывают нападения бандитов, шалят банды мексиканцев, бывает и индейцы озоруют. Дальше совсем просто, пароход от Лос-Анджелеса до Форта Росс. Посоветовались калмыки с людьми, что уже проделывали этот маршрут, найденными по объявлению в газете, и решили, что сопровождение из 8 калмыков, бывших работников посольства не повредит переселенцам. Старшим в караване будет Билиш, ну, старшим над охранниками. Над переселенцами и без того есть организатор их переезда, ирландец Трой Даниэл Парретт. Этот деятельный товарищ, пока они в Бостоне стояли, количество ирландцев, желающих перебраться в Форт Росс, увеличил чуть не вдвое. Манчак разрешил ему набрать мастеров. Нужны специалисты по паровым машинам. Нужны люди, изготавливающие сеялки, жатки, плуги колесные и другой продвинутый сельхозинвентарь. Если есть люди, умеющие строить ветряные и водяные мельницы, то тоже возьмем. Трой, скривился Манчак, когда деятельный ирландец привел первых переселенцев-соплеменников. Это было трое желающих и вроде даже умеющих мыть золото, давай этих я еще возьму, но все, больше золотоискателей не надо, я же перечислил профессии. И не подвел Парретт. Набрал в Бостоне 12 семей, желающих попасть в Эльдорадо. Все перечисленные профессии охватил и плюсом мужичка, который заверил, что при наличии оборудования наладит телеграфную связь внутри русского анклава. Умение полезное, и мужичка вместе с двумя братьями-женами и кучей детишек тоже взяли на борт. С охраной получалось мес малого 300 переселенцев. Хорошо, что переходы небольшие, все же Витязь, это не пассажирский лайнер, а купеческое грузовое судно, специализирующее на доставке хлопка из Хьюстона, как раз, в Лондон. А чтобы в Америку пустым не ходить, бывший капитан возил эмигрантов. Манчак с Иваницким решили пока пароход себе оставить. Привезут в Хьюстон переселенцев, возьмут там груз хлопка и назад в Бостон. Здесь он дешевле, чем в Англии, но деньги нужны не как самоцель, а как средство, чтобы следующую партию в Форт Росс отправить. На этот раз решили брать переселенцев из немецких государств. Пусть люди в русском анклаве перемешаются, а то и в самом деле там англоязычное население преобладает. Потом попробовать набрать славян. Чехов и поляков Иваницкий в Бостоне встречал. Возник сразу вопрос, а кто будет сопровождать следующую партию переселенцев? Калмыков больше не будет, они в форте Росс останутся. Там, судя по газетам, назревает война с США и лишними диверсанты точно не будут. Давайте, Олег Владимирович, славян в охранение и наберем, а пока Витязь вернется, я хоть немного их обучу. Только сразу набирайте либо солдат бывших, либо охотников, за пару месяцев из крестьянина воина не воспитать. Помогло в осуществлении этой первой переселенческой операции то, что у капитана и хозяина винтового шлюпа Холстоу, ставшего теперь Витязем, при себе имелось приличное количество серебра. Хлопок недешев, и чтобы его купить, бумажки английские не помогут. Нужно настоящее серебро и золото или американские доллары. В каюте капитана целый сундук английских серебряных монет и обнаружили. Едва шлюп отчалил, как Иваницкий напечатал в газетах Бостона объявление о найме служилых людей или охотников из чехов, поляков, русских для создания отряда по сопровождению караванов переселенцев на запад с возможностью переправить туда и свою семью, да и осесть там после выполнения контракта по сопровождению каравана. Земля, работа и жилье будут предоставлены. Рискованный был поступок. В посольство Джунгари уже на следующий день выстроилась очередь в сотню человек. Иваницкий, прикидываясь таким же желающим, прошел вдоль очереди и пообщался с народом. Ну, просили славян, их и получили. В основном поляки, ну, он и сам польские корни имеет, перевоспитаются. Дети, ну, пусть внуки, станут, как и он, русскими. Событие 21. Впрочем, из всех заповедей важнейшей я почитал 11-ю, в Библии не помянутую: «Не попадись, нарушай хоть все 10 разом, только не попадайся». Андрей Кончаловский. Весла обмотали тряпками, и не спустя рукава к этому действу отнеслись. Тщательно после веревками перевязали. Вдоль борта баркаса тоже тряпки, выданные отцом Александром, повесили. Все с одной целью – обеспечить тишину. К 26-пушечному винтовому фрегату «Эвридика» нужно на восьмивесельном баркасе, перетащенном из Святого озера уже в сумерках, подойти незаметно. Малейший звук, плеск воды от весел или о борта баркаса, и вахта ночная на фрегате поднимет тревогу, и тогда никакое мастерство воинское, никакие навыки диверсантов, что Лермонтов прививал своим ученикам, не помогут. 22 человека, считая его и Харунжева Ерофея Ивановича Осипова с двумя почти сотнями команды на фрегате, не справится. Вся надежда на тихое проникновение на спящий корабль. Команда после 9-часовой беспрерывной канонады и поворотов Эвридикой то одним бортом к монастырю, то другим, должна, во-первых, качественно оглохнуть. 1800 выстрелов – это не один и даже не 100. Сейчас некоторое время матросам и офицерам в ухо орать надо, чтобы они команду услышали. А во-вторых, устать матросы должны так, что уснут на палубе прямо, несмотря на нудный мелкий дождик, что зарядил недавно. Интересная погода тут, на севере, только весь день солнце освещало два английских корабля, стреляющих с 5-кабельтовых примерно по монастырю, а только солнце исчезло, утопившись в море, как неизвестно откуда набежали тучи и дождик, на туман похожий, зарядил. Сразу и похолодало, словно не 20 июля сегодня, а конец сентября. Но Лермонтов и все его диверсанты такой погоде только рады. Видимость вообще до пары метров сократилась, а следовательно вероятность подкрасться незамеченными к фрегату у баркаса увеличилась. Архимандрит Александр еще долго стоял на берегу, провожая взглядом баркас с юношами без усами, отправившимися на такое рисковое дело. Крестил их беспрестанно, пока силуэт баркаса полностью не растаял в черной пелене. Мелкий нудный дождь в другое время поносимый бы, сейчас был возблагодарен, как и Господь, наславший его на Соловецкую губу. Почему-то отец Александр не думал о том, удастся ли двум десяткам отроков почти захватить корабль с двумя сотнями опытных воев. Нет, думал он, как бы не промахнулись ребята, не проплыли мимо вражьего судна. Темнота, в десятки шагов человека не разглядишь. Фрегат он побольше человека, само собой, так и плыть до него версту. Чуть дал правее или левее и все, мимо проскочил. Так и еще проблема, как отмерить, сколько плыть. Ох-охо, помоги им, Господи, молю тебя, не дай пропасть ребятам. Спешить было совершенно некуда, наоборот, Чем позже они доберутся до фрегата, тем больше вероятность, что там все спят, включая вахту. Пусть стоя, но сморит, рассеется внимание. Главное, не проплыть мимо. Сидящий на руле Харунжи Осипов пытался что-то увидеть, дорезив в глазах, всматриваясь в темноту кромешную. «Не видать», — шепнул он себе в седые усы, — «ничего, скоро уже». Ребята на веслах старались высовывать их из воды без рывков и грести под сипящий шепот Григория Пушкина, что сидел за четвертым веслом, и в чью обязанности входило ритм задавать. «Михайло, глянь, чернеет», — кивком головы указал Ерофей Иванович на нос баркаса. «Блазница, рано еще», — таким же сипящим голосом помотал головой Лермонтов. «Да, не точно, вон чуть левее», — не успокоился Харунжий. «И правда, да верни». Еще пара минут и на черном небе прорисовалась довольно отчетливо громадина фрегата. «Все, табань весла, по инерции дойдем», — скомандовал Лермонтов, и ребята бросили грести. Ветерок бы небольшой, и он с юго-запада дул, как раз подгоняя еще мелкой волной баркас к борту фрегата. Подошли вплотную и зацепились канатом за якорную цепь. Пошли. Захват корабля на занятиях не отрабатывали, никто о морской войне не думал, диверсантов готовили для сухопутных операций. Выпускники Суворовского училища вообще артиллеристами были, и только пятеро гардемаринов бывших учились, да и то пару раз всего, взбираться по якорной цепи наверх. Был и такой тренажер у них в училище. Но разве проблема молодому и физически развитому юноше забраться на 5-6 метров по якорной цепи? Чуть сложнее от клюзов дотянуться до фальшборта и перевалиться через него. Первым пошел десятник спецназов Цифнарен. Он ловко, как кошка на дерево, вскарабкался до клюза и замер, прислушиваясь к шагам вахтенного матроса, прохаживающегося по баку. Вот шаги стали удаляться к противоположному борту, а потом и вовсе стихли. Калмык перевалился через борт и опять по-кошачьи, почти бесшумно, соскочил на палубу. Шаги теперь слышались по другую сторону принайтованной к палубе спасательной шлюпки. Наран вынул кортик и двинулся за вахтенным. Глава 8. Событие 22. Если ты победитель, то ты будешь выигрывать трофей, у тебя будут прекрасный дом и классная машина. Если ты не победитель, то я и знать тебя не хочу. Билл Шинкли. Калмыки с револьверами перебрались через фальшборт и по брошенным трапам перешли, перебежали на борт высоколетящего. Следом еще и десяток матросов. Сильно опасаться англичан не приходилось. У великих британцев на кораблях орднунг покруче немецкого. Команду свистать всех наверх все, кроме отсыпающейся вахты, выполнили. Теперь вот лежат на палубе, пачкая надраенные доски новенького русского или джунгарского винтового фрегата. Те, что внизу, от силы пару десятков человек, не вооружены, оружие заперто. Англичане не дураки, у них матросы всегда под таким прессом, что позволять им владеть оружием где-нибудь кроме непосредственного боя опасно. Вот и опасаются. Замки могут сбить? Могут. Но у англичан и тут орднунг, винтовки или ружья хранятся отдельно от патронов или, вернее, пороха, пули-капсюли. У них матросы сами себе патроны изготавливают. Адмирал Балаховский тоже рискнул по шаткому мостику перейти на хайфлайер. Страшно немного. Серое море под ногами далеко и досочка в 20 сантиметров шириной. И что удивительно, ведь рядом корабли стоят, а качает их не одинаково. Всего-то 2 метра пройти надо, а доска туда-сюда, то вверх, то вниз гуляет. Пришлось зажмуриться, пока черная дурь не набросилась на него, и в 2 широких шага, не открывая глаз, по наитию, пролететь над пропастью. Продышавшись и восстановив дыхание, Сашка подошел к люку в трюм и на английском предложил находящимся внизу матросам сдаваться. «Корабль захвачен, все офицеры перебиты, можем пересадить вас на купеческие английские корабли, нас повесят в Англии». Послышался ответ: «Мы сейчас взорвем фрегат, взорвем крюит-камеру. Задача: слушайте, давайте я перевезу вас в Америку и дам дома и работу, теми же моряками или рыбаками, там есть Форт Росс. Это даже не США, это джунгарское ханство. Дальше неинтересно». Поторговались. Поугрожали друг другу и снова поторговались. Через полчаса с использованием командора Эрасмуса Аммани, бывшего капитана винтового шлюпа «Бриск», или теперь уже проворного, моряков удалось убедить сдаться. Пришлось даже одного парламентера вытащить на палубу и показать, как выглядят 2 английских стационера сейчас. Оба завалены трупами. Всего сдалось 53 человека. Оказывается, вся почти машинная обслуга по сигналу наверх не бросилась, они занимались ревизией паровой машины, и все были в саже и масле, не в таком же виде предстать перед губернатором, Вот их старший механик и оставил внизу, пока их перевели на Бриск, но Сашка себе на лбу зарубку оставил, что нужно переговорить с кочегарами и прочими машинистами и механиками с каждым отдельно, не самая пока популярная в мире профессия. Их чуть не по пальцам пересчитать можно. Вдруг кто захочет плюнуть на мордобой английский и послужить во вполне цивилизованном флоте Джунгари. С арчером или лучником так просто не получилось. Больше половины команды успела закрыться в трюме, и среди них полно офицеров. Сами бы матросы сдались, тут даже не вопрос, а вот с офицерами. И офицеры бы сами по себе тоже сдались, не в первый же раз, но позади матросы. Отправленный на переговоры командором Мани положительного результата не добился. Эти товарищи потребовали беспрепятственного выхода из бухты Виктории. Так-то можно отпустить. С обеих сторон пролива Сашка расположил по три своих корабля, чтобы чего интересного без досмотра бухту не покинуло, и куда бы ни рванул арчер, освободи они его, наткнется на три корабля, каждый из которых в разы его мощнее по залпу, а вся троица потопит шлюп без проблем. Но Сашка уже считал пароход своим. Да, колесные пароходы – это полная хрень с точки зрения боевого корабля. Колесо уничтожается первым же выстрелом, а именно из-за него на борту мало орудий. Да еще качка, слышал Виктор Германович, что попасть из орудий, установленных на колесных пароходах, практически невозможно. И черт с ним. Зато, как каботажное судно, курсирующее по Цугарскому проливу между Мацумой и Хакодате, просто незаменимая вещь, и десант может взять на палубу и японцев шугнуть. Главное, он не зависит от ветров, которые в этом проливе всегда не в ту сторону дуют. Куда ни направься, обязательно навстречу. Следующими попробовали договориться с запершей командой моряки с Хайфлейра, тоже потраченное впустую время. Помог трюк, что предложил Бабма. Александр Сергеевич, давайте люки польем керосином и скажем, что подпалим, если не откроют. У офицеров в каютах я видел керосиновые лампы. Воняет, ни с чем другим не спутаешь. Наши на спирту розами по сравнению с этой гадостью пахнут. Они запах почувствуют, не сомневайтесь. Ну, давай попробуем. Сработало чуть не мгновенно. Подошел к люку Сашка и предупредил их, что зальет все керосином, что и проделал, и сейчас они отойдут и выстрелят по палубе. Зажаритесь, ребята, до хрустящей корочки. Все, все, сдаемся. Точно в Америку переправите? Мы офицеров скрутили. Открываем. Сдалось 118 матросов и всяких боцман-матов и прочих боцманов, и вытащили они наверх 7 побитых и связанных офицеров. Здесь тоже вся команда по ремонту машины и кочегары всякие были целыми, та же самая поступила команда, приступить к ревизии паровика, вот все этим и занимались. Что ж, теперь можно обратить пристальное внимание на купцов, буквально заполнивших бухту Виктория, и на склады на обоих берегах пролива. Самая лучшая часть войнушки – это сбор трофеев. Ну, за этим и приперлись на другой край света. Событие 23. Цель жизни – добыча. Сущность жизни – добыча. Жизнь питается жизнью. Все живое в мире делится на тех, кто ест, и тех, кого едят. И закон этот говорил – ешь, или съедят тебя самого. Джек Лондон. Наран тенью скользнул за тяжело топающим матросом. Мог бы сильно и не стараться. На вахтином был плащ или накидка с капюшоном, что укрывало того от дождя. Вот только она его и от звуков укрывала, и от видимости того, что по бокам происходит. Так и нечего там видеть и слушать. Нету русских здесь кораблей, а те, что в Архангельске, не рискнут отойти от береговых батарей. Эти жалкие канонерские лодки с пукалками на носу, да все их, все 20, можно потопить парой залпов с их кораблей. Вахтенный подошел к борту, что был развернут в сторону моря, и попытался вглядеться во мрак за бортом этим. Мысль про канонерки русские что-то шевельнула в засыпающих мозгах, и матрос решил проверить. Шаги за спиной он не услышал. Вдруг чья-то рука сжала ему горло, а потом острая боль пронзила спину. Вахтенный дернулся и затих, так и не подав сигнала тревоги. Минус один, Наран прислушался. Вдалеке на шкафуте переговаривались двое, точнее, перебранивались. Или нет такого слова, бронились, в общем. Слов было не разобрать, метров 20 до них. Калмык, пригибаясь, хоронясь за прикрытой брезентом шлюпкой, двинулся к ним. Минутой он оказался подле продолжавших ругаться матросов. Вон, чё, не поделили премию, которую им обещали за захват монастыря. Один из них ее уже проиграл в кости, а теперь возможность ограбить Соловецкий монастырь стала призрачной. Капитан вроде хочет завтра вернуться к Архангельску. Стояли разговорчивые игроки спиной к Нарну, но их было двое. Он мысленно проделал необходимые движения. Шаг вперед, и он оказывается между спорщиками. Удар кортиком в ухо тому, что получился справа. Вынуть лезвие, довернуться к левому и вставить тонкий клинок под подбородок проигравшему. Ну, теперь ему не придется расплачиваться с этим счастливчиком. Так и не сможет, сложно расплачиваться, когда в мозгах 15 сантиметров стали. А, не, это у нормальных людей сантиметры, вот у них в школе, к примеру, а у великих британцев футы с дюймами. Дебилы не могут на десятиричную систему перейти. Ну, пусть будет полфута стали в мозгах, ничуть от этого мозгам не легче. Минус 3. Мичмана говорили, что на квартирдеке тоже есть, по крайней мере, должны быть вахтенные. И Наран двинулся к ступенькам. Точно. Вон, стоит, прислонившись к стенке и спит стоя, время от времени мотая головой. Тяжело ему. Вся жизнь борьба, то с голодом, то со сном после еды, как Александр Сергеевич шутит. В два широких шага диверсант оказался рядом с борцом и сунул тому лезвие в солнечное сплетение. Да не гигиенично, оно уже в крови трех его товарищей. Ну, извиняйте, сэр, для каждого отдельного кортика не припас. Наран контрольным в глаз добил дергающегося матроса и замер, вслушиваясь, не разбудил ли кого стон последнего матроса. Вроде все тихо. Минус 4, пора вызывать подкрепление, а то он тут один всех положит, потом столько претензий к нему будет. Диверсант, крадучись, по старому пути вернулся на бак и подал условный сигнал, легонько постучав лезвием кортика по якорной цепи. Несколько секунд и показалась голова Темина, за ним на палубу перебрался Тагар. Вскоре все 10 калмыков были на палубе корабля, и теперь поднимались менее подготовленные к диверсиям мичмана и артиллеристы. Нет, они, конечно, смогут один на один с английским матросом кортиком того заколоть, но не один на три, скажем, или 4 противника. Последним, грузно довольно, перевалился через фальшборт Лермонтов. Староват стал, пожаловался Михаил Юрьевич Харунжему Седоусому. 40 лет всего, не прибедняйся, командир, вытащил 2 револьвера из-за пояса и из кобуры Ерофей Иванович. Пушкин, ты знаком с расположением кают офицеров, веди, на квартирдек. Наран шел за Пушкиным и морщился. Ой, зря они всех их сюда на палубу так рано подняли. Они в десятером, только диверсанты. Уж офицеров бы точно тихо успокоили, а сейчас вон какой топот устроили. Нет, нельзя так, он дернул мичмана за рукав останавливая, и повернулся к Лермонтову. Господин майор, давайте вы здесь подождете. Громко получается, Наран голову поднес к самому уху Лермонтова. Добро, стоим все кроме школьников. Школьники, это прозвище диверсантов калмыков в Басково. Они, школьники, гардемарины, пловцы, артиллеристы из Суворовского училища. Глухари, правильное прозвище, настреляются на учениях, потом сидят в столовой и кричат друг на друга и на других людей. Эти же названия и футбольные команды официально перекочевали. Сегодня встреча пловцов с глухарями или со школьниками играют. 10 калмыков одни дальше проследовали к квартирдеку, где расположены каюты офицеров и священника с доктором. Двери, понятно, заскрипели, а туда же, культурная нация, жмоты и лодыри, не могут несколько наперстков масла на петли вылить, и не спасла даже лень офицеров. Оглохли и устали после целого дня бомбардировки неприступных стен монастыря. Никто от скрипа дверей не проснулся, и теперь уже очень вряд ли проснутся. Очень редко мертвые просыпаются, даже еще реже. Зря прибыл на русский север командор Фредерик Сеймур. Ой, зря. Прав был архимандрит Александр, не быть ему адмиралом. Такие звания посмертно не присваивают. Событие 24. Это моя добыча. Отдайте. Маугли Шерхан. Ой-ой-ой, компания. Что переводится? Какая-яй-яй коллектив. Это не про театр кукол. Это про жирных-прижирных купцов английских, оказавшихся запертыми в бухте имени толстого противного шарика 1,5 метра в высоту и столько же в диаметре, если талии измеряются диаметрами. Ну, у этой красотки точки измеряются, а ведь ее хотели за кого-то там из наших царевичей выдавать. Ужас. Ну, да бог ей судья, пусть питается, пока есть возможность. В гавани ее имени стояло 11 купеческих кораблей. Тьфу, это военные корабли, а купеческие – судно. Жаль, не все суда были английские. Вон стоит испанец, вон 2 американца, вон голландец. И вон на что это за флаг? Ну, вот не помнил Сашка, как выглядит флаг того самого Сардинского королевства, которое объявило войну Российской империи, но как бы не оно самое. Флаг похож на итальянский трехцветный. И вообще, что-то там Иван говорил, что это Сардинское королевство не сразу войну объявило. Да и фиг с ним, ну, не объявило, так объявит. Будет превентивный удар. Кроме пятерки перечисленных кораблей стоят два французских купца и четыре английских. Уж этих точно надо конфисковывать, и реквизировать, и эвакуировать, чтобы они не привезли или увозить собираются. Нифиг. Джунгарское ханство в состоянии войны с Англией и Францией. Давайте начнем с французов. Михаил Дмитриевич, отдайте команду вон к тому шлюпу подойти. Капитан первого ранга Тебеньков Михаил Дмитриевич результатом боя проворного с лучником и высоколетящим был обескуражен. Он столько возражений против придумал, что можно целую книгу написать, а тут ни единой капли крови. Так просто не бывает. И что, вот стоят новенькие, даже не поцарапанные английские паровые корабли, которые готовятся уже поднять флаг этого несуществующего ханства. А ведь англичане, если верить судовым журналам, затратили на эти два корабля почти 100 тысяч фунтов стерлингов, миллион, если на рубли переводить, миллион с помощью пятидесятков копеечных ружей. Ужасно. Конечно, Александр Сергеевич, сейчас подойдем. Ага, как сказал Верещагин. Сейчас, Федор Иванович, подойдем поближе. Кто? Это из книги. Правьте к французу. На обследование груза всех 11 кораблей ушло 2 дня. Американцев в результате отпустили с грузом чая. И поступили точно так же, как и с теми американцами, что в Шанхае. Нескольким членам команды и капитану выдали приличное количество опиума и ханки. Если в результате в море появится одним летучим голландцем больше, то сами себе злобные буратины, а если в Америке, в смысле в США, буйным цветом расцветет наркомания среди матросов, то еще лучше. С голландским купцом, тоже за чаем явившимся, решили не заморачиваться. Голландия вроде не враг пока России. Может и не друг, и никогда другом не будет, но пока точно не враг. Пусть живут. А вот сардинцы подставились. Они привезли ружья, точнее, мушкеты системы Августина. М1842 Коммерчсе, австрийский мушкет, производившийся с 1842 года. Модель была устаревшая, можно сказать. Она была гладкоствольной, но уже использовались капсюли, и везли сардинцы их в Японию. Это было полным перебором. Тут бьется Сашка, договор заключает, американцев топит, а эти итальяшки в Японию везут 10 тысяч вполне себе современных ружей. Пришлось остальной груз, а это были шерстяные ткани, сукно, конфисковать вместе с оружием и кораблем. Сардинцев посадили на один из фрегатов, что пойдет назад вместе с пленными англичанами, которые отказались перейти в подданство Джунгарии. Придется сардинцам тоже принять участие в строительстве укреплений на Хоккайдо, а потом на Цусиме. Нужно будет их Муравьеву передать. Французы прибыли за чаем. Один уже был загружен, и можно сказать, попал под замес случайно, открылась старая течь, и ее срочно заделывали. Ну, теперь не видать ему прекрасной Франции, будет отправлен, как и его соотечественник на Хоккайдо. Второй только пришел, и на борту были полные сундуки серебряных монет. Капитан и еще несколько человек пытались сначала права качать, потом даже за револьвер капитан схватился. С ним в руках сребролюбивый капитан и погиб. Бомба оказался быстрее. Англичане тоже вкусные достались. Один был забит опием, и его сразу под конвоем отправили в Шанхай. Там есть уже налаженный рынок сбыта. Господин, мандарин Панч Жэньлэ с удовольствием опий купит. Почему эту гадость не утопить? Не жалко разве бедных китайцев? Ну, не сильно жалко. Сашка их на ханку и опий не подсаживал. Опять же он точно знал, что если не будет второй опиумной войны, то России не достанется так легко Приморье с Владивостоком. Пусть этот кусочек истории идет по плану. Второй купец, как и француз, был с серебром. Почти 100 тысяч фунтов стерлингов. За фарфором прибыл купец. Ну, не повезло ему. Не в правильной стране родился. Третий англичанин был с сукном. А что, очень нужная вещь на Хоккайдо. Скоро осень, и снега пойдут. В ту зиму намерзлись без хорошей теплой одежды, вот теперь на всех хватит. Нужно только в Корее портных еще сманить. А четвертый англичанин был самой дорогой во всех смыслах этого слова. Он привез в Гонконг пушки, и их еще не успели разгрузить. Англичане собирались оборудовать на склоне горы несколько береговых батарей. Орудия были разные, но все приличного калибра. 8 орудий были 68 фунтовых и 4 10-дюймовых. Прямо царский подарок от королевы хану Галтану Башакту. Теперь если установить их на склонах Сопоку, Мацумай и Хакодате, то нужно будет серьезными силами подходить, чтобы с такой мощью справиться. плюсом 10 орудий 32 фунтовых. Ничего, все можно в дело пустить. Еще раз огромное тебе человеческое спасибо, добрая королева Виктория. Наверное, она все это делает из-за неразделенной любви к русскому цесаревичу. Глава 9. Событие 25. Владыка света хочет, чтобы врагов сжигали, утонувший бог, чтобы их топили. Почему все боги такие жестокие скоты? Где бог Титик и вина? Игра престолов, Game of Thrones. Теперь все, игры в диверсантов закончились. Теперь почти 200 матросов и всяких боцман-матов на 20 пацанов и двух ветеранов. А может и больше 200. Где-то там их разведка в Великобритании почерпнула информацию, что на винтовых фрегатах количество экипажа обычно в районе 200 человек, а ведь на обычных фрегатах до 350 доходит. Так, что надеяться на минимальное количество нужно, но силы следует рассчитывать все же человек на 250. Если честно, то считалось так себе. У всех по два револьвера Кольт, Драгун, 12 пуль, и потом их уже не перезарядишь в темноте и во время боя бумажными патронами, которые легко помять. Все, 264 выстрела, если без возможных осечек считать. Еще есть изготовленный в Златоусте кортик у каждого. Это не та фитюлька, что в 20 веке, как украшение, висит на ремне у моряков. Это 35 сантиметров, очень хороший, можно даже сказать, лучший в мире стали, воссозданного томским губернатором Аносовым Булата. И последний довод королей – за сапожный короткий нож, с кортиком в правой руке и револьвером в левой, разделившись пополам, в разные люки стали спускаться пацаны в трюм. Последними шли Лермонтов и Ерофей Иванович. Они, конечно, учителя, но староваты, не та реакция. Шли аксакалы, с револьверами в обеих руках, страхуя учеников. Жилая палуба трюма разделена на кубрики. Ближе к машине, естественно, располагались кочегары и механики, а дальше матросы палубной команды. Это, если со стороны бака, со стороны квартирдека или кормы ближе к машине артиллеристы или канониры жили-поживали, а совсем на корме элита, у аренд офицеры. Группа, которую замыкал Лермонтов, именно к этому кубрику с боцман-матами и боцманами отправилась первому. В группе тоже четкая градация, сперва пятеро калмыков, как наиболее подготовленных именно к диверсионным операциям воинов, а следом два артиллериста и три мичмана. Все спали на 26 пушечном винтовом фрегате Эвредика, ХМС Евредице. Чуть раскачивались гамаки, подвешенные в кубрике, повторяя легкую бортовую качку самого фрегата. Гамаков 18. Больше, чем пришедших россиян. Этот вопрос на тренировках перед выходом в поход тоже прорабатывался. Сначала удары наносят калмыки, а остальные только держат кортики наготове. Потом после отправки первых пяти англичан в ад, школьники переходят к следующим. В самом крайнем случае Лермонтов убивает из револьвера не вовремя проснувшегося, если он непосредственно угрожает жизни одного из пацанов. Но только в самом крайнем, потому что потом, когда проснется основная масса матросов, все уже будет непросто. Револьвер в замкнутом пространстве и против безоружных и сонных моряков аргумент серьезный, но могут ведь и массы задавить. Десятикратный перевес как-никак. У калмыков сейчас в правой руке кортик, а левая пока свободна. На нее надета толстая кожаная перчатка. Человек не курица, этот обегает кругами вокруг колоды, на которой лежит ее отрубленная голова с удивленно распахнутыми глазами. Бегать со вставленным в глаз клинком он не будет, но выгибаться и дергаться будет, и даже закричать попробует. Больно же боцману английскому, когда в глаз клинок кортика вставили, до мозга дошел. Повредил там все выкованный в Златоусте Булат, а все одно больно, дергается. Счастье, что гамак, там это предсмертное дергание не услышать, а вот чтобы не закричал, сначала левая рука зажимает плотно рот и вдавливает голову, а потом правая наносит точный удар в глаз, оставляет его там и фиксирует грудь умирающего, чтобы тот не выпал из гамака и не наделал шума. Минус 5. Это не бесшумно, как ни старайся, но в этот раз повезло. Хрипы и конвульсии остальных не разбудили, устали люди после целого дня обстрела монастыря, да и слух прилично посадили. Следующие 5, а вот остальных 8 уже с привлечением мичманов. Нормально, есть вскрик недолгий, здоровый боцман попался. В английском флоте все у аренд офицеры не мелкие, им зуботычинами порядок наводить, им матросов в страхе держать, самых здоровых и выбирают. Теперь легче будет, и руки, как в первый раз, трястись не будут, ведь на баранах и свиньях тренировались, а тут хоть и враги, но живые люди, и навык появился. Пора в следующий кубрик. Идеально операция не прошла. Когда группа, где старшим был Михаил Юрьевич Лермонтов, почти заканчивала работу во втором кубрике, месте упокоения артиллеристов фрегата «Вредики», на носу раздался глухой, почти неслышный из-за множества перегородок деревянных и приличного в 30 метров расстояния, выстрел. Один лишь из недобитых еще пушкарей дернулся, но стоящий на подхвате лейб-гвардии майор в отставке Лермонтов прикладом в висок вырубил этого товарища, а ускорившиеся диверсанты довершили зачистку. Дело сделано. Но это в кормовой части трюма, там же на носу, выстрелы продолжились. Оно и понятно, разбудили мариманов. Вскоре, однако, и там наступила тишина. Михаил Юрьевич первым выскочил на палубу, забыв, что разменял пятый десяток и понесся к баку и вредике. Добежал и сунулся к распахнутому люку, но оттуда уже поднималась усатая физиономия Харунжева Осипова. «Что там?» – просипел Лермонтов, хотя теперь, наверное, можно и в полный голос говорить, но ночи обстановка все же заставила шепотом говорить. «А, ерунда, проснулся один не вовремя, всех зачистили, не переживайте, ваше высокоблагородие, порядок у нас, у вас тоже, кажись, тоже, блин, в разведку на Кавказе ходил, в перестрелках сколько раз участвовал, а вымок, хоть выжимай, и я словно из реки вылез, ух, воздух какой ядреный, надышаться не могу». Харунжий подошел к фальшборту. «Как думаешь, Михаил Юрьевич, на Одине не услышали?» Лермонтов тоже подошел к фальшборту. «Где-то там, Маристия на пару кабельтов, стоял на якоре парохода «Фрегат-1». Сегодня нужно еще и там побывать, и нужно торопиться. Ночи летом в этих широких короткие, полверсты почти, да в трюме стреляли, не должны». Он наглядел подтянувшихся к ним ребят. «Молодцы, все, закончили перекур, нас на Одине ждут. Отправим наглов к норвежским богам. Спускайтесь в баркас. Событие 26. Я не брал у вас денег. Стало быть, и возвращать не хочешь. Счастливое число Сливина. Луцк Нумбер Сливин. У капитан второго ранга Пауля Ирбина Хоккайдо особых сил военно-морских для полномасштабного ответа японцам не было. Всего 3 корабля у него. Барк Южная Америка под командованием лейтенанта Самова ушел патрулировать острова Курильской гряды. Лето и американских китобоев опять должно видимо-невидимо набежать в Охотское море. За последние 2 года почти они их уже под 30 выловили. Часть потопили, часть с грузом арестовали, с 10 просто отпугнули. И что, не понимают, пищат, как говорится, но лезут. Чтобы полностью от них избавиться, нужно 10 военных кораблей расставить вдоль Курильских островов и топить всех до единого. Пару лет и перестанут лезть, просто кончится. Но ведь это только половина браконьеров. Заплывать и вести промысел к западу от Алеутских островов тоже по договору американским китобоям запрещено, а в Новоархангельске говорили, что их там десятки. Ну, и как тут с одним корабликом справишься? Вторая задача, требующая как минимум еще одного корабля, это торговля с Кореей. Эта торговля регулярно растет. Они закупают в Корее уголь, продовольствие, рабов, вербуют рабочих и моряков, а взамен везут табак, конфискованный и купленный, меха, поставляемые айнами, и спермацет, реквизированный у китобоев. И на все это тоже всего один кораблик, конфискованный у американцев новенький шлюп «Беринг», который вооружили предоставленными губернатором Камчатки пушками. Вот и осталось от всей эскадры один паровой шлюп «Гретта», которая курсирует в Цугарском проливе, пытаясь предотвратить десант японцев с соседнего острова. Японцы в этот раз капитана Ирби переиграли, они не сунулись напрямую к Мацумае, как обычно, а обошли его гораздо западнее и высадили десант в 30 милях севернее. Счастье, что айны на них наткнулись. Нет, отбились бы, но ведь рядом с Белым замком сейчас уже чуть не город вырос с десятком производств и несколькими сотнями жителей. Калмыки и айны отбились бы в замке, а потом и истребили бы этот десант, но сколько бед они бы причинили, ворвись в незащищенный поселок. А что самое плохое, освободили бы американцев и англичан, пленных, что сейчас строит дорогу и Великую Китайскую стену, цепь башен и укрытий вокруг выросшего поселка. Оставлять эту вылазку безнаказанной никак нельзя. Пленные сообщили, что руководил и организовывал этот поход сам даймё княжества Акита Сатакаёси Ацу, а непосредственно командовал десантом его вассала Данана Атака. Сейчас втроем с Дандуком и вахмистром казаков Урюбджуром Ирднеевым они сидели в капитанской каюте на Гретте и обсуждали ответный визит вежливости. Оставлять такое без нанесения сильного урона японцам нельзя, а то они захотят повторить. Джонки все успел Ирби перехватить, когда они назад попытались уплыть, и не стал заморачиваться, начал расстреливать. Одну за одной топил. До порта Акита ни одна из 20 не добралась. Тут я задал вопрос пленному, а чем вообще это княжество занимается? Слово взял Дандук. Судостроением, 20 больших трехмачтовых джонок, это прилично, попытался угадать Паул Лирби. Не знаю насчет судостроения, возможно, но главное занятие в этом княжестве добыча медной руды и выплавка меди. Там, по словам того пленного, каждая семья так или иначе с добычей или переработкой меди связана, помотал головой калмык, не угадал англичанин. Медь, а ведь медь ценный металл, погладил свой шрам на щеке капитан. Меня спрашивали в Корее, нет ли у нас меди или бронзы на продажу. Ну, вот, хоть не просто так в гости пойдем. Нужно захватить столицу княжества, изъять со складов всю медь, а этого Сатакайоси отцу обложить данью. Пусть за свое нападение нам медь поставляет. Пудов по 100 ежемесячно. Не будет меди, подойдем и разрушим все прибрежные города и поселки в его княжестве. Потер руки Дандук. Это я двумя руками за. Ирби научился от князя Балаховского. Сейчас, и правда, обе руки вверх вытянул. И я за. Вахмистр тоже потихоньку привыкал к необычным жестам новых соратников. Сколько народу в замке оставим? Опять погладил шрам англичанин. У него он чесаться начинал при возбуждении. А как тут не возбудиться, когда впереди любимая работа? Карать преступников с изъятием у них ценностей. Да, никого не оставим. Все пойдем. Иначе ничего хорошего из этого набега не будет. 70 человек на Грету влезут. Больше нет, но больше и не надо. Обстреляем порт с моря, выбьем их детские пуколки и перенесем огонь на город, а мы под прикрытием и высадимся. Нужно только обязательно князя, даймё этого захватить или его семью, чтобы торговаться с подручней было. А если не получится князя захватить, нахмурился вахмистр. Не беда, через пару недель опять наведаемся. Событие 27. Колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уже его ничем не остановишь. Михаил Булгаков, мастер и Маргарита. Расстояние. Как хорошо во вшивой Европе, пару километров и другое государство, а за ним в десятке еще другое. Ограбил кого и домой за пару дней все добро в закрома родины перенес. А тут вам не там, тут от Гонконга до Мацума и с заходом в Шанхай и Пусан тысячи миль. По карте получается 3500 километров и, то есть, приблизительно 2200 миль, пусть даже по 200 миль в сутки. Ой-ой-ой, это месяц уйдет минимум на дорогу туда-обратно. Так это еще на пароходах на полной скорости, а парусники, они по прямой здесь не ходят, тут почему-то куда бы ни плыл ветер всегда в харю. Парадокс, и никуда от этой прогулки не деться. Столько хабара взяли в благоухающем городе, что дальше в Сингапур идти бессмысленно. Трюмы полны, и на кораблях, с учетом перегона трофеев в Мацумае, людей почти не осталось, а еще скоро осень с ветрами и штормами, в факториях на берегу, лучше так, на английских и французских складах на острове и по другую сторону пролива в городе Шинчжинь добыли еще 20 тонн опиума и 10 тонн ханки, того же опия худшего качества, смешанного с табаком, самого табака тоже 20 тонн изъяли. Часть опия и ханки уже реализовали и в закромах английских было серебра более 2 тонн, всякого разного, монеты всех стран, просто слитки, кажется, даже гривны были, палочки такие серебряные. Все, что китайцы зарабатывали последние века, торгуя с европейцами, теперь за опиум текло в загребущие руки великобританцев. Ничего, Бог велел делиться. Сашка точно это знал, но делить ничего не стал, все забрал. Сотни тюков шелка, ракеты, в смысле фейерверки, и немного фарфора можно даже не считать, мелочь. Бумага белоснежная из рисовой соломы, сам рис, все с собой, все в закрома. А еще ведь перегонять 2 военных корабля и 7 купеческих судов. Это уже целый флот с учетом его 5 фрегатов и проворного получается. Представляете, командор, как ваши лорды в парламенте огорчатся, когда получат от меня послание с перечислением всего конфискованного. Протягивая командору Эрасмусу Эммани чашечку кофе, порадовал того Дархан Дандук. Они пришлют сюда весь флот и перетопят ваши лоханки. У нас 20 винтовых линейных кораблей первого и второго ранга. По 100 пушек на каждом. Эти ваши скорлупки ничего не смогут им противопоставить. Эрасмус хоть и говорил с Сашкой через губу, но кофе принял и стал потягивать, морщись. Чая. Блин, я же забыл. Вот голова. Кто-нибудь, заварите чая и молока туда плесните, издеваясь прокричал в дверь каюты Дархан. Заглянул Бамбай и переспросил на калмыцком. Молока? Где же тут шутка юмора? Просто командор такую рожицу от кофе скривил, не удержался. Хотя, ладно, прикажи заварить чая зеленого для нашего гостя. Сейчас скажу, вот оборзел бывший сотник. Где, ЕСР, где щелканье каблуками? Сейчас скажу. Эх, разбаловал народ. Не настоящий командарм, тьфу, адмирал. Господин Аммани, чая я заказал для вас, пояснил вслушивающемуся в незнакомый язык командору Сашка, а по вашим линейным кораблям, тут такое дело, война же идет, в Крыму ваши чудят, на Балтике, все корабли задействованы, ни одного лишнего, и убрать их оттуда нельзя, особенно с Балтики, там наш флот примерно равен союзному по силе, уберут если лорды ваши хоть пяток кораблей, даже не линейных, а фрегатов, скажем, и равновесие качнется в нашу сторону, опять фрегатов я утоплю, не рассказывал же вам еще, хлопнул себя Сашка по лбу, я уже утопил 7 кораблей у адмирала Прайса, а самого в плен взял, и страшный секрет расскажу, только вам, уверен, что вы не проболтаетесь, я великий маг и сейчас коплю силы для одного действа, буря называется, и нашлю я эту бурю на ваш флот, осадивший Крым, 30 кораблей утоплю одним словом и одним жестом. Сашка подождал, пока англичанин переварит и усмехнется, не верите, мы сюда вернемся примерно в середине ноября, а при неблагоприятном ветре даже в конце или начале декабря, при совсем неблагоприятном. Так вот, вас я возьму с собой, и к этому времени тут уже будут новые ваши корабли с новостями из Крыма, и там будет про бурю и 30 потопленных кораблей, и я вас отпущу на самом быстроходном корабле, чтобы про наши беседы вы рассказали лордам. Так вот, если Великобритания не капитулирует, заплатив мне лично 10 миллионов фунтов стерлингов золотом, то я к тому времени, накопив еще больше энергии, нашлю ее на Лондон и превращу его в руины, убив 300 тысяч человек. Потом через 2 месяца Портсмут, и так каждые 2 месяца по городу, пока не останется ни одного крупного города. Остановлюсь с городами и начну убивать проклятиями членов парламента. И обязательно уничтожу семью Виктории и всех ее родственников до 7-го колена. Командор сидел, уронив челюсть. Не верите пока. Ничего. Помните, середина ноября здесь же. И вам ваши англичане, которых я снова захвачу, расскажут все про бурю, неожиданно набросившуюся на ваши корабли в Крыму. А вот и чай. Осторожно горячий. Вы мне живой, нужный и здоровый, чтобы рассказать обо мне, страшном джунгарском колдуне, своим лордам. Трах тебе дох, у вас нет больше флота на Белом море. Сашка вырвал волос из головы, разорвал его и бросил в лицо сэру Эрасмусу. Горячий чай пролился на ноги наглу, и тот завизжал. Эх, лечи теперь. Добрый день, уважаемые читатели. Кому нравится книга, нажимайте на сердечко, вам не тяжело, а автору приятно. Награды тоже приветствуются. Оставляйте комментарии. С уважением, Андрей Шопперт. Глава 10. Событие 28. Я впечатлен, насколько продвинутой стала ваша группа. Вы уже не боитесь плыть в открытое море без страха упасть за край земли. Теория большого взрыва. Пхе Биг Банг Пхеры. Государь-император Российской империи Николай Павлович сидел в кабинете на 2-м этаже Зимнего дворца и перебирал бумаги, знакомясь с написанным, и раскладывая в разные стопочки, обычная ежедневная рутина. Разве можно кому-то доверять? Все приходится делать самому. Дверь с легким скрипом петель приоткрылась и, отодвинув тяжелую атласную штору, в кабинет заглянул статс-секретарь государя Дмитрий Васильевич Дашков. «Николай Павлович, вы велели напомнить, когда ваши сыновья соберутся?» «Да эх, не успел». «Ладно, Дмитрий, пусть войдут. Проси». Двери распахнулись, показывая спины 2 гвардейцев-кавалергардов в белых с золотом мундирах, и протискивающегося между ними гиганта Александра. За его спиной Константина даже не было видно, хоть и тот не был малоросликом. Сыновья зашли, и Дашков вопросительно глянул на государя, не будет ли каких распоряжений. «Дмитрий, по чашке чая нам организуй эту вчерашнюю лондонскую газету принеси». «Слушаюсь, ваше величество», статс-секретарь чуть поклонился и вышел, прикрыв опять скрипнувшую дверь. «Это специально?» — посмотрев на скривившего от этого звука Константина, сообщил Николай. «Да, ты знаешь, говорил же уже, причуда, предупреждает меня, да, что-то случилось, папа», — водрузил громоздкую свою фигуру на стул у стены Александр. «Газету вчера принесли, читали?» «Читали», — за обоих ответил Константин. «Имел право, вместе и читали», — вырывая друг у друга из рук. «И что это было? Какие еще красные флаги?» Дашков вернулся в кабинет,